жить или умереть. Здоровый глаз Жана Луи Мартена был по-прежнему открыт. Тысячи мыслей мелькали в его голове, мешая принять решение. Ему казалось, что от него что-то скрывают. Он был убежден, что ему уже ничего не поможет, но врач, тем не менее, как будто знал, что делать. Аргументы в пользу «да» и в пользу «нет» в его мозгу сливались в два направления и существенно влияли на его решение. Жизнь. На внутреннем экране Жана Луи Мартена возникли сотни слайдов с изображением приятных моментов прошлого. Семейные каникулы, когда он был маленьким, открытие для себя шахмат, занятия живописью, встреча с женой Изабеллой, начало работы в банке, брак, первые роды жены, первые каникулы с дочерьми, а вот он впервые смотрит передачу «Забирай или удвой». Забирай или удвой, или смерть. Он видит себя со всех сторон, одинокого, неподвижно лежащего на кровати. И проходящее время. Сначала это часовая стрелка, которая вертится все быстрее. Затем через окно солнце и луна сменяют друг друга. Все вокруг развивается быстрее, словно блики, загорающиеся то на солнце, то на луне, и тут же гаснущие. Дерево, которое он видит из палаты, покрывается листвой, она опадает, вместо нее появляется снег, потом распускаются почки и снова листва. Проходят годы, десятилетия, а он, как пластиковый манекен, лежит на кровати с одним глазом, который безнадежно моргает, когда никого нет рядом. Надо было решать. Веко очень медленно опускается. Один раз. И все. Самуэль Финше улыбается. «Значит, вы хотите жить. Думаю, вы приняли правильное решение. Лишь бы я не ошибся».